Час заветный наступает, никуда не убегай. Снова в гости приглашает старый мудрый попугай. Сколько сказок и легенд ты узнаешь в этот час. Приближается момент, начинается рассказ. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова старый мудрый попугай Шука. Все дни после нашей последней встречи я перечитывал Махабхарату. И так увлекся этим чтением, что даже перестал смотреть телевизор и слушать радио. Особенно мне понравилась история о царевне Савитри. Надеюсь, она придется по вкусу и вам. Присаживайтесь поближе и слушайте. Давным-давно жил царь Ашвапати, который образцово правил страной Мадрой. Он неустанно заботился о счастье и процветании своих подданных и всех живых существ на земле. Единственное, что его огорчало, это то, что у него не было детей. Много лет ежедневно Ашвапати возносил молитву богине солнца Савитри с просьбой одарить его потомством. В конце концов, богиня услышала его молитвы и подарила ему дочь. И Ашвапати назвал ее в честь богини Савитри. Когда она выросла и достигла брачного возраста, то, к удивлению отца, никто не решался сделать ей предложение. Она была так прекрасна и совершенна, что молодые принцы принимали ее за саму богиню Савитри и не решались просить ее руки. Тогда царь Ашвапати призвал к себе дочь и сказал: «Дорогая доченька, поскольку женихи боятся сделать тебе предложение, ты отправишься странствовать по свету и сама найдешь себе мужа. Я одобрю твой выбор, если ты полюбишь своего суженного так же сильно, как я люблю тебя». «Хорошо, отец, я подчинюсь твоей воле и завтра же отправлюсь в путь». На следующее утро Савитри в сопровождении нескольких придворных отправилась на поиски своего суженного. Она побывала в самых разных странах и вернулась на родину как раз в тот день, когда царя Ашвапати навестил великий мудрец Нарада Муни. Когда Савитри была в покое, ее отец беседовал с дорогим гостем. Нарада Муни спросил: «Дорогой Ашвапати, где была твоя дочь? Она так прекрасна, что я удивляюсь, почему ты до сих пор не выдал ее замуж». «Видишь ли, дорогой Нарада Муни, Савитри сама отправилась на поиски мужа в другие страны. Ну так, доченька, нашла ты достойного суженного?» «Да, отец, я нашла того, кто будет моим мужем. Правда, нашла я его не в богатом царском дворце, а в скромной лесной обители, где он жил вместе со своим престарелым отцом, который потерял зрение. Зовут его Сатьяван». «Сатьяван? Я прекрасно знаю его отца, царя Шалву. В день рождения сына его враги напали на него, ему пришлось бежать в лес вместе с женой новорожденным. Твоя дочь Ашвапати выбрала достойного мужа. Сатьяван красив, добр, мужественен и справедлив. У него великодушное и любящее сердце. Однако я посоветовал бы Савитри выбрать мужья кого-нибудь другого. Почему ты так говоришь, о великий мудрец? Потому что по закону кармы Сатьявану осталось жить всего один год, начиная с этого дня. Ты достойна долгой и счастливой жизни. Прости меня, великий мудрец, но я не хочу даже думать о другом муже. Я полюбила Сатьявана всем сердцем, и мне больше никто не нужен. Я предпочту умереть вместе с ним, чем жить с нелюбимым. Ну что ж, я вижу, что ты решила следовать выбору сердца. Обладая такой силой духа и вознося молитвы Верховному Господу, можно достичь даже невозможного. Дорогой Ашвапати, твоя дочь сделала достойный выбор, и ты должен ей помочь соединиться с избранником. О, дорогой Нарада Муни! Я дал слово Савитри одобрить ее выбор. И, несмотря ни на что, я выполню свое слово. Царь Ашвапати взял на себя все свадебные хлопоты, и вскоре Савитри и Сатьяван стали мужем и женой. Поселились они в бедной хижине вместе с родителями Сатьявана. Савитри заботилась о муже и его престарелых родителях, а Сатьяван целыми днями трудился, обеспечивая семью всем необходимым. Жизнь их проходила во взаимной любви и заботе друг о друге. Однако, несмотря на счастливую и радостную жизнь, Савитри постоянно думала о приближении дня смерти мужа. Каждый день она совершала суровые аскезы и непрерывно молила Верховного Господа о спасении Сатьявана. И вот, когда наступил роковой день, Савитри совершила жертвоприношение божеству огня Агни, и когда Сатьяван, как обычно, взял топор, чтобы нарубить в лесу дров, попросилась с ним. Дорогой Сатьяван, я еще ни разу не ходила с тобой в лес. Пожалуйста, возьми меня сегодня с собой. Но ведь ты так устала от своих аскез и жертвоприношений. Тебе лучше отдохнуть и поесть чего-нибудь. Я иду в дальний лес через заросли кустарника и... Мои аскезы придали мне силы, и я прекрасно себя чувствую. Я ведь никогда ни о чем тебя не просила. Пожалуйста, возьми меня сегодня с собой. Я хочу посмотреть, как ты рубишь деревья и собираешь плоды. Ты ведь знаешь, как я рад выполнить любую твою просьбу. Если тебе так хочется, мы можем пойти вместе. Итак, Савитри и Сатьяван отправились в лес вдвоем. Им было очень хорошо вместе. Сатьяван рассказывал жене о тайнах лесной жизни. И вот, когда они углубились в чащу, Сатьяван вдруг покачнулся и внезапно ослабевшим голосом произнес: «Савитри, мне что-то нехорошо. В голове шумит, ноги ослабли». «Тебе нужно немного отдохнуть. Приляг здесь под деревом. Вот так. Я тебе помогу». Сатьяван опустился на мягкую траву. Савитри положила его голову к себе на колени и начала слегка поглаживать ее. Сатьяван задремал. И в этот момент Савитри показалось, что кто-то прячется в кустах. Она стала внимательно вглядываться туда и вдруг увидела ужасного человека с красными глазами, в багряной одежде и с веревочной петлей в руках. Он приблизился к ним и стал внимательно разглядывать Сатьявана. Савитри робко обратилась к нему. «Прости меня за мою смелость, господин, но я хочу знать, кто ты. У тебя такой необычный вид, и я боюсь, что ты...» «Да, ты угадала. Страдания обострили твои чувства, и ты можешь увидеть то, что не может увидеть обычный человек. Я Ямарадж, бог смерти. Я пришел за твоим мужем. Срок его пребывания на земле истек. С помощью вот этой петли я помогу его душе выйти из грубого тела, которое ты потом предашь огню». «Вот как? Я так и думала. Насколько я знаю, ты, господь Ямарадж, обычно присылаешь для этого Ямадутов, своих помощников. Почему же ты пришел сам?» «Видишь ли, добрая женщина, твой муж Сатьяван очень достойная личность. И я решил сам забрать его душу в свое царство». С этими словами Ямарадж приблизился к лежащему на траве телу Сатьявана, извлек из него душу и направился на юг, в свое царство. Савитри с ужасом наблюдала за всем происходящим. Стремление спасти мужа заставило ее побороть охватившее ее отчаяние. Собрав последние силы, она встала на ноги и поспешила вслед за Ямараджем. Увидев Савитри, Ямарадж остановился и сукоризной сказал: «О, добрая женщина, ты не должна следовать за мной. Твой долг — совершить погребальный обряд, чтобы не навредить Сатьявану в его будущей жизни». «Я иду за своим мужем, ибо в нем смысл и цель моей жизни. У меня нет склонности к самоотречению и аскетизму. Меня учили, что жена должна смотреть на мужа, как на своего духовного наставника. Согласная жизнь супругов и взаимная любовь и совместное служение Верховному Господу — высшая цель жизни. Поэтому я не в силах оставить своего мужа». «Я не могу позволить тебе идти за мной. Хотя, должен признаться, твои слова близки моему сердцу. Я готов выполнить любое твое желание. Проси, чего хочешь. Только не жизнь Сатьявана». «Ну что ж, Сатьяван мечтал, чтобы его отец вновь обрел зрение. Верни зрение моему свекру». «Хорошо. Завтра утром он проснется, его глаза увидят солнечный свет и все многообразие мира. Но теперь ты должна оставить меня». «Я же говорила, что не могу покинуть моего мужа. В мире нет силы, которая могла бы порвать связь между любящими сердцами». «Твои слова очень тронули мое сердце. Я готов выполнить еще одно твое желание. Только не проси жизнь своего мужа». «Сатьяван очень переживал за отца, которого заставили скрываться в лесу его враги. Верни отцу Сатьявана его царство». «С радостью. Он вновь обретет трон и законно принадлежащее ему царство. А теперь возвращайся к телу своего мужа. Ты слишком устала и еле стоишь на ногах. Пока я иду за своим мужем, для меня не страшна никакая усталость. И потом мне выпала честь разговаривать с самим Ямараджем, царем справедливости, который строго соблюдает законы кармы, установленные Верховным Господом. Рядом с тобой я чувствую себя уверенно и спокойно, потому что знаю, что ты никогда не нарушаешь законы высшей справедливости. Поэтому твои подданные живут в царстве, где правят долг, честь и преданное служение Господу. Твои слова растрогали меня. Все меня боятся, в ужасе бегут прочь. А ты обращаешься ко мне с такой любовью и доверием. И ничего не просишь для себя. Я готов выполнить любую твою просьбу. Только не требуй жизни Сатьявана. Хорошо. Я готова попросить для себя сделать так, чтобы я родила сыновей. Милая женщина, у тебя будет 100 прекрасных и благородных сыновей. А теперь мы должны попрощаться. Но я не могу проститься с тобой. Ты же знаешь, что моя любовь к Сатьявану безгранична, и я буду хранить ему верность всю свою жизнь. И если ты хочешь выполнить свое обещание, тебе придется вернуть жизнь моему мужу. Ты не можешь отнять у меня Сатьявана и одарить меня 100 сыновьями. О, Савитри, твоя преданность и великая любовь оказались сильнее меня. Я возвращаю твоего мужа. Живи с ним долго и счастливо и роди ему 100 прекрасных сыновей. С этими словами Ямарадж освободил душу Сатьявана и передал ее Савитри. Савитри поспешила обратно к телу мужа, упала перед ним на колени и вдохнула в него жизнь. Через несколько мгновений Сатьяван открыл глаза и проговорил сонным голосом. «Кажется, я слишком разоспался. Ты так терпеливо охраняла мой сон. Почему ты не разбудила меня?» «Твой сон был так глубок. Мне казалось, что я куда-то шел, и рядом со мной было какое-то странное существо. Я все время был здесь?» «Это был сон. Всего лишь сон. Уже поздно. Твои родители, наверное, уже начали беспокоиться о нас. Нам надо спешить». «Ты права. Сегодня мы зашли слишком далеко. Нужно возвращаться домой. Я чувствую себя таким бодрым и сильным после сна, что готов отнести тебя домой на руках». «Я очень рада, что ты чувствуешь себя хорошо. Мы действительно зашли очень далеко, но я совсем не устала. Господь дал мне такие силы, что я с легкостью могу добежать до дома. Пошли скорее». Савитри и Сатьяван взялись за руки и весело поспешили домой. Господь Ямарадж выполнил все свои обещания. Отец Сатьяван снова обрел зрение, вернул свое царство, а Савитри и Сатьяван прожили вместе долгую и счастливую жизнь. И у них действительно родилось 100 прекрасных сыновей. Вот такую историю, друзья, я прочел в Махабхарате. Надеюсь, она вам понравилась. И в следующий раз я постараюсь приготовить для вас новую такую же интересную историю. До скорой встречи, друзья!